твою мать, это пластит! Как эхо взрыва ударило в голову. Откуда там пластит? Думать было некогда. Мимо, путаясь в ненадетых сапогах и незастегнутых штанах, в сторону КПП пронеслась рота безоружной зеленой солдатни под управлением хрипло вопящего команды, подгоняющего отстающих Богомазова. Правильно, если заключенные пойдут на рывок, прорываться им сподручнее через КПП. У Богомазова была такая рожа, будто на зону приземлилась летающая тарелка с изображением американского флага на борту. В иное время рожа эта выглядела бы смешной, но не сейчас. И Алексей искренне подозревал, что у него самого рожа не лучше. А вы как думаете? Бунт? Нет, не бунт. Настоящий прорыв, побег из зоны, долгие годы считающийся самой тихой и спокойной во всей Шантарской губернии. Лёша! В казарме вопили, гремели чем-то, матерились. Новых взрывов пока не было. Он обернулся. Маша присела за высоким крыльцом, испуганно выглядывала оттуда. Вообще молодец. Мельком отметил он, грамотно схоронилась. Клуб и пищеблок после отбоя пустуют, как это все знают. Туда соваться без дела не будут. «Не высовывайся!» — рявкнул он в ответ. «Сиди, я сейчас!» «Папа, Леша, там же отец!» Алексей только махнул рукой и отвернулся. «Хозяина на зоне, конечно, нет. Он сидит в административном корпусе, вне территории. Но опасность, если вырвутся, ему грозит нешуточная. Он оттер липкий пот с правой щеки. Что творилось там, за забором, увидеть было невозможно. Можно было только догадываться. Автоматчики на оставшихся вышках палят по всему, что движется внутри периметра. Спускаться они не рискуют, потому как попасть в лапы ревущей, обезумевшей толпы урок их не греет ни с какого бока. А, черт! По всему, что движется? Внезапно, будто перед ним включился экран кинопроектора, Карташ увидел зону в проекции сверху, как на чертеже. Между двумя подорванными вышками располагается укрепленный шлюз. Проход в зону напрямик из казармы, называемый так, потому что оборудован двумя тяжеленными, сваренными из рельсов воротами, открываемыми только последовательно и только после того, как охранник посредством телефона и бронированного глазка удостоверится, что стучатся свои. Автоматной очередью, будь автомат каким-то неведомым образом окажется в руках спятившего зэка, ворота не вскрыть. Но ведь у них не автомат, у них пластит. А там, между казармой и шлюзом, оружейный парк, и после подрыва двух вышек подход к шлюзу для оставшихся вышкарей оказался в мертвой зоне. Черт, черт, черт, черт, черт, черт! Нахрен уркам не нужен КПП, они будут рваться к оружию. И словно в подтверждение его мыслей бахнуло в третий раз, аккурат напротив шлюза. Приглушенно так бахнуло, почти не ярко, зато действенно. Протяжный скрежет пронесся над территорией лагеря, за ним последовал многократный звон, предупреждающие крики, и аккорд завершил леденящий, почти нечеловеческий, вибрирующий вопль. Карташ закрыл глаза, откинул голову, крепко треснувшись о стену клуба, ударил затылком еще раз и еще. Самое страшное, что он никак не мог повлиять на ситуацию. С жалким Макаровым делать ему там нечего. А что именно там произошло, было понятно. Подложенный заряд разнес ворота в щепы, то есть в рельсы. Толпа уголовников проникла на запретную территорию, покрошила охрану, дорвалась до оружия. Один за другим замолкла трескотня с вышек, боезапас у автоматчиков не безграничный, зато началась пальба с той стороны казармы, что примыкало к зоне. Вопли обороняющихся и бунтующих слились в единый рев. Истерично драли глотку овчарки в питомнике, не понимая, что творится вокруг. Промелькнуло, надо бы их выпустить. Натренированные брать людей в арестантской робе, они могут здорово пособить солдатам. Но туда же не добраться, блин. Алексей опять вытер пот с правой щеки, посмотрел на ладонь. Не пот, кровь откуда? Вспомнился осколок стекла в актовом зале, задевший щеку. Он нервно хихикнул. — Так что с боевым крещеницем вас, Алексей Аркадьевич! Отдельные выстрелы доносились и со стороны автопарка, потом раздался звук работающего мотора. «Вахтовка!» — по звуку определил Карташ. «Значит, кто-то решил рвать когти по-добру, по-здорову, и это правильно, как говорил первый и последний президент СССР. Теперь их не остановить». Как цунами! Уголовники вот-вот вырвутся на свободу, разольются всепожирающей волной, уничтожая на своем пути все, что шевелится и не шевелится. Рванут! Куда они рванут? В поселок. В Парму, ясный хрен. Сколь хорошо ни был бы организован прорыв, основную массу организаторам не сдержать, не направить. Урки ломанутся туда, где выпивка, женщины, табак, чай, жратва. Во что превратится Парма, трудно себе даже представить. Но кто организовал? Зачем? Ведь говорили о примире. В сгустившейся ночной мгле... С грохотом рухнули и внешние ворота шлюза. Рев толпы стал значительно слышнее, словно сделали погромче звук в телевизоре. Вот и все. Кранты. Первого беглого он увидел, уже срываясь с места и бросаясь к крыльцу, за которым пряталась Маша. А увидев, на миг замер. Не в силах двинуться. Метрах в десяти от Карташа из сумерек на открытое место выскочил караульный, без оружия, сильно припадая на левую ногу, бросился бежать, в немом крике разевая рот. Очередь скосила его через пять шагов. Следом показался зэк. Первая, бля, ласточка, длинный, худой и седой, как узник концлагеря, приставил дуло калаша к затылку подстреленного и дал еще одну короткую очередь. Мозги брызнули в разные стороны, а потом, кривя губы, принялся стервенело лупить прикладом по голове безвольного, как кукла охранника. Алексей узнал его. Этого не могло быть. Но так было. Со звериной жестокостью караульного прикончил никто иной, как Лупень, тихий стукачок, бывший ВВшник и нынешний полосатик. За мгновение в голове Карташа пронесся вихрь мыслей. Значит, врал. Значит, он с ними заодно. Никакого примирения и не должно было быть. Блеф! «Да нет, я же в людях разбираюсь, Если б Лупень знал о готовящемся кипеже, он бы сказал, не мог не сказать.